Словарь непонятных и малознакомых слов. Азот. Город на побережье Средиземного моря на юге Палестины. В главе об обращении эфиопского вельможи рассказывается, как апостол Филипп Духом Святым был перенесен в Азот с дороги Иерусалим-Газа. Газа значительно южнее Азота, так что путь из Иерусалима в Газу лежит в стороне от Азота. Антиохия Сирийская. Город в 1500 километров от Иерусалима на реке Оронт. Во времена апостолов третий по величине город Римской империи, административный центр провинции Сирия, выдающийся культурный центр с крупной иудейской общиной, ныне турецкий город Антакия на границе с Сирией. Апостолы, ученики Христа, избранные им, наученные и посланные на проповедь, по-гречески слово «апостол» означает «посланник». Есть апостолы от 12, самые первые, самые близкие ученики Господа, которых Он избрал прежде других. Затем были избраны еще 70 апостолов. Артемида. Древнегреческая богиня луны и охоты. В главном центре ее культа Эфесе богиня чтилась в своем наиболее древнем обличии, как многогрудая покровительница брака, родов и материнства. Осия. Римская провинция, то же, что Малая Азия. Багряница или Порфира. Драгоценная ткань, окрашенная пурпуром, красителем, который изготавливался из особых моллюсков по сложной технологии и стоил очень дорого. Оттенки пурпурного цвета от темно-красного до фиолетового. Вифания. Деревня километрах в трех от Иерусалима, на противоположной стороне горы Елеонской. Газа, город на берегу Средиземного моря, занимал важное место на торговом пути в Египет. Галилея, область на севере Палестины, между Средиземным морем и Генесарецким Тивериадским озером, которое называлось также Галилейским морем. Родина Господа Иисуса Христа и большинства его учеников. Дамаск, столица Сирии. Евангелие, повествование о жизни, проповеди, чудесах, крестной смерти и воскресении Господа Иисуса Христа, написанное Его учениками-евангелистами. Евангелие 4 от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Вместе они составляют четверо Евангелия, или просто Евангелие. Евангелисты – авторы Евангелий, а евангелиста Луку, когда говорят о нем как об авторе деяний святых апостолов, называют иногда деяписателем. Елеон – Елеонская гора, Масличная гора. Холм высотой 830 метров, возвышающийся с востока над Иерусалимом и отделенный от города потоком Кедрон. Во времена Господа Иисуса Христа Елеонская гора была покрыта оливковыми деревьями, маслинами, откуда и пошло ее название. Икония, современный город Конья в центральной Турции. В древности плотно населенный. Иопия, нынешняя Яффа, пригород Тель-Авива. Древний город в 56 километрах к северо-западу от Иерусалима на побережье Средиземного моря. Природная гавань, которая служила портом для Иерусалима. Иудея, южная часть Палестины. Кесария – портовый город около 100 километров к северу от Азота. Кипр – большой остров в восточной части Средиземного моря, близ Сирийско-Финикийского берега. Лидда, ныне Лот. Город на пути из Иерусалима к Иопии, примерно в 16 километрах к востоку от Иопии. Малая Азия. Полуостров, омываемый Средиземным и Черным морями, территория нынешней Турции. В античное время Малая Азия называлась просто Азией или Осией. Папирус – пищевый материал, изготовлявшийся из стеблей водного растения папирус. Листы были примерно такой же толщины, как современная бумага. При сгибании папирусные листы повреждались и ломались, поэтому папирусные книги имели форму свитка рулона. Пергамент – пищевый материал из выскобленной кожи. Из пергамента изготовляли и книги-свитки, и книги той же формы, что современные. Книга-кодекс. Причащение. Таинство церкви, установленное Господом Иисусом Христом на Тайной вечере, когда под видом хлеба и вина верующие вкушают тело и кровь Христову, и так соединяются с Ним в одно, становятся частью Христа и Церкви. Саддукеи – партия священнической аристократии, главной целью которой было завоевание независимости Израиля. Саддукеи не верили во всеобщее воскресение, и именно на этой почве боролись со Христом, а потом с апостолами. Самария – область в центре Палестины, между Иудеей и Галилеей. Жители Самарии поклонялись Богу по собственным обычаям, и евреи из Иудеи ненавидели и презирали самарян. Христос же проповедовал в Самарии. Из апостолов проповедовали Евангелие в Самарии Филипп, затем Петр и Иоанн. Синагога, по-гречески собрание, молитвенный дом и религиозная община иудеев. Синедрион, верховное судилище в Иерусалиме. Стоические философы, стоики, о них говорится в главе «Апостол Павел в Афинах». Последователи одного из главных в первом веке по Рождестве Христовом, наряду с эпикурейством, течений античной мысли. По учению стоиков, все телесно и составилось из огнеобразного вещества, так вкратце передает его суть святитель Иоанн Златоуст. Мир создан и управляется первоогнем разумом. Этот творческий первоогонь дух разливается в мире и создает все вещи, вплоть до человека и животных, и, остывая, запечатлевается и в неживой природе. Человек должен принимать судьбу, закон, исходящий от этого первого огня, и быть бесстрастным и прежде всего разумным. Стоическая философия не нуждается в Боге личности. Тарс – приморский город в Малой Азии, в современной Турции городок Тарсус. Крупный культурный и научный центр, входивший в состав Римской империи, родина апостола Павла. Ученики в первых главах этой книги – обычное название христиан. Само слово «христиане» появилось не сразу, в Антиохии. Фарисеи – религиозная партия, люди, которые посвятили все свои силы изучению и соблюдению закона Моисеева, и поэтому считали себя истинными вождями и учителями народа. Феофил, которому евангелист Лука посвятил и свое Евангелие, и деяния святых апостолов, ученик Луки и его соотечественник, грек из Антиохии. Это все, что знают о нем предание церкви и наука. А само это греческое имя означает «боголюб», «боголюбец». Вполне возможно, что это было настоящее природное имя ученика Луки. Но возможно, что это и прозвище, возникшее, когда он стал учеником. И свои писания апостол адресует боголюбу и самому боголюбивому из своих учеников, и всякому боголюбивому читателю. Вспомним, что через много веков преподобный Серафим Саровский обращался к внимавшему ему помещику Мотовилову: «Ваше боголюбие». Финикия — приморская полоса земли к северу от Иудеи, со знаменитыми некогда городами Тиром и Сидоном. Эпикурейские философы или эпикурейцы упоминаются в главе «Апостол Павел в Афинах». Последователи философа Эпикура. Это было одно из самых влиятельных духовных течений в Римской империи, наряду со стоицизмом. Эпикурейцы утверждали, что все произошло само собою и составилось из атомов, объясняет их учение святитель Иоанн Златоуст. Скажем немного подробнее об этом учении. Истинной природой человека Эпикур объявлял способность к ощущениям, а поэтому смыслом и целью жизни – достижение удовольствий, которые понимаются как отсутствие страдания. Причина страданий в самом человеке – это страсти и страх, и от них должна излечить человека философия, научить правильной жизни и тем принести душе покой, счастье и наслаждение, высшие из которых – мудрость, справедливость и дружба. О богах Эпикур учил, что они ведут блаженное и безмятежное существование в пространствах между мирами и не вмешиваются в жизнь миров. И в этом им должен подражать истинный философ. Язычество – религия, основанная на поклонении многим богам, идолопоклонство.